индийской шагаю, а слепой, как всегда, у дороги, без надежды, без света страдает, и скупец проходит рядом, и болезни не очень мало.